Пятое. Занятия по изучению особенностей ареала больше походили на разбор содержимого склада декораций для съемок фильмов ужасов и прочей антинаучной фантастики. Первое время Иван не мог избавиться от ощущения абсурда, слушая монотонные объяснения инструктора. Поначалу он даже подумал, что это какая-то очередная проверка на вменяемость. Родная контора пичкает тебя всякой несусветной чушью и наблюдает за реакцией. Такие тесты могут проводиться для отбора на какое-нибудь сложное и важное задание. Хотя зачем таким нелепым образом испытывать его? У группы А не бывает заданий простых и неважных. Однако масса фото и видеодокументов под грифом «совершенно секретно» быстро убедили его в реальности происходящего. Неудивительно, что все сотрудники РАО «Ареал» давали подписку о неразглашении еще до того, как впервые входили в свои рабочие кабинеты. Практически все, о чем он с сарказмом читал на интернет-сайтах неофициальных лиц, посвященных «Ареалу», оказалось правдой. Внутри зон царило вечное тропическое лето, да и прочая окружающая действительность зачастую была далека от привычной. Что-то неизвестное оказывало мощное воздействие на живые организмы, подвергая их необъяснимым с точки зрения науки мутациям. Животные, растения и даже само пространство ареала превращались в нечто иное, доселе чуждое земной природе. Обычный с виду куст мог оказаться кровожадным хищником, караулящим добычу. Чуть ли не каждый зверь, завидев человека, немедленно бросался в атаку, а легкое марево, висящее в жаркий день над тропинкой, являлось областью измененной гравитации, мгновенно превращающей в кровавую лепешку все, что имело неосторожность попасть внутрь. По официальной версии, всему виной является метеорит 91-го года, фрагменты которого засыпали данный район. Предполагалось, что именно они являются мутагенным фактором, и это отчасти подтверждалось тем, что природные изменения были особенно мощными в эпицентре падения метеоритного потока. У этой теории имелись свои оппоненты, главным образом указывающие на неспособность оной объяснить непрерывное расширение ареала и хаотичные выбросы энергии внутри его границ. Но научные прения мало интересовали Березова. Сейчас его задачей было быстро и четко усвоить теоретическую часть ликбеза по выживанию в ареале. Чем лучше он это сделает, тем проще будет на практике, и потому Иван внимательно всматривался в сопровождаемое монотонным голосом инструктора видеоизображение, пытаясь не упустить ни одной мелочи из обильного потока информации. В понедельник в их конференц-зал вместо привычного всем майора с протезом вошел совсем молодой парень, лет 20, в камуфляж без знаков различия. «Всем здравствуйте!» — улыбнулся он. «Ваш инструктор заболел, пару дней его не будет. Сегодняшнее занятие проведу я. Меня зовут Рас, можно на «ты»?» Сидящие в зале переглянулись. Как всем уже было известно, постоянно работающий внутри зон ареала оперативный состав, согласно требованиям установленного режима секретности, вместо имен и фамилий имел радиопозывные, под которыми и проходил во всех текущих документах. Использовать их фамилии в обычном общении и открытой связи запрещалось. Березову, готовящемуся в состав ОСП, надлежало использовать свой прежний позывной «Туман». Соответствующий приказ входил в пакет документов о неразглашении, которые капитан подписал на второй день пребывания в Ухте. Иван беззвучно хмыкнул. Выходит, парень хорошо знаком с ареалом, а на вид не скажешь. Рост средний, вес средний, возраст ниже среднего. Да, внешность обманчива. Тем временем новый инструктор подошел к стоящей в углу грифельной доске и выкатил ее ближе к центру. «Где-то здесь был мел», — он пошарил глазами вокруг. «На столе маркер лежит», — с усмешкой подделывал лейтенант. «Попробуй, им тоже пишут». Иван лишь качнул головой. Лейтенант с каждым днем нравился ему все меньше. Мало того, что он явно со странностями, всем они без этого, больше раздражало его стремление каждую минуту показать всем, что он особенный, эдакий избранный. Хорош герой. Сначала пугался опасности ареала, теперь вот дергается явно от зависти, что такой молодой пацан будет учить его жизни. Плохое начало. Если судить по опыту прошедших лет службы, лейтенант, похоже, имел здесь волосатую лапу. Иначе чего ему так хорохориться? Сопляк ведь еще. Быстро обломают. Хотя, с другой стороны, зачем влиятельным людям посылать своего в такое небезопасное место? — А, точно, спасибо, — раз никак не отреагировал на издевку. — Давно здесь не был. Раньше мелом писали. Он пошел за маркером. — Мне поручено объяснить вам, так сказать, технику безопасности при встрече с аномалиями. Встреча с аномалией бывает двух типов. Первый тип. Вы не заметили аномалию и вляпались в нее. Парень развел руками. Ну, это самый простой вариант. Тут только два результата. Аномалия вас убила, и вам уже на все плевать. Или аномалия сделала вас инвалидом, и вы корчитесь в муках недалеко от нее в ожидании, когда вас отыщут спасатели. Это если вы вляпались в зеленой зоне. Или голодные звери. Это если в желтой. «Очень остроумно!» — похоже, лейтенант все никак не мог успокоиться. «И главное, познавательно! Ты, наверное, долго готовился к лекции, да?» «Честно говоря, вообще не готовился», — не переставая улыбаться, ответил Раз. «Из поиска вернулся под утро, спать хотел, как собака. А через 5 часов разбудили и отправили к вам, как снег на голову. Но если по этому вопросу вы, товарищ лейтенант, хотите получить более подробную информацию, поговорите с вашим инструктором. Он потерял ногу в аномалии, наступил в студень. Их отряд нес службу на внутреннем периметре пояса, когда начался выброс. Они пытались укрыться, но 26 секунд — это не так уж и много, особенно когда зона прыгает за это время на километр. И успели не все. Вашему майору не повезло, студень образовался прямо у него под ногой. В таких случаях без шансов. Студень превращает в холодец все, что в него попадает». «Хорошо еще, что одной ногой вляпался, а не обеими». Он обвел взглядом аудиторию и продолжил. «Будем надеяться, что ни с кем из нас такого не случится. Но на крайний случай необходимо помнить следующее. Если вас порубило аномалией и вы остались живы, первым делом надо вколоть болеутоляющее и остановить кровотечение, если оно есть. Затем... Если вы находитесь в зеленой зоне, перевести личный автоматический радиомаяк, он же ЛАР, в режим СОС, изготовиться к бою и ждать помощи. Пытаться самостоятельно доползти до своих категорически не рекомендуется. 90% живности ареала настроены к человеку крайне агрессивно и обязательно атакуют вас, едва поймут, что вы серьезно ранены. Поэтому возле аномалии вы в относительной безопасности. Зверье старается их... обходить. В желтой зоне радиосвязь не действует, и базовый ретранслятор сигнал вашего ЛАРа не засечет. Авиация тоже не летает, если только сверху вниз. Так что придется ползти. Тут ж как повезет. Если зверье не найдет, не притянет летающие аномалии, не почувствует зомби, можно еще и выползти. Некоторые выползали. «Насколько я знаю, подвергшиеся обратной регенерации мертвецы не опасны», — вновь вылез лейтенант. — Так что пугать нас деревенскими страшилками не надо. Тут не дети собрались. — Ну, ходячие мертвецы, или, как мы их называем, бродяги, не опасны относительно. Раз, как всегда, улыбался в ответ на издевки. — Если укусит случайно или поцарапаешься о кости, то мало не покажется. Трупный яд руку, например, за пару минут как бревно раздувает. Надо сразу рану рассекать, кровь выдавливать и прижигать разрез. Иначе можно и ампутацию заработать. Хотя в целом, да, они не опасны. Но я не про них говорю. Я про зомби. Ученые называют их индивидуумами, подвергшимися пси-воздействию ментального мутафактора ареала. Или как-то так. Я точно не помню, там уж больно мудреное название. Обычно все зовут их зомби. Это люди... Он осекся. Ну, то есть они раньше были людьми. До того, пока не попали в красную зону. Все, кто оказывается там, того, крышей двигаются. Назад уже не идут, думать по-человечески перестают, память теряют, сырым мясом питаются, в том числе и человеческим. Очень не любят людей почему-то. Могут собраться в кучу, выйти в желтую зону и напасть. Бывало, и в зеленую выходили, но это редко. Раз задумался, словно вспомнил что-то, и несколько не впопад добавил. «Соображают они бодро. Я с одним ученым говорил, Так он сказал, что метаморфозам у зомби подвергается только кора головного мозга, а подкорковые центры, которые за рефлексы отвечают, работают исправно. Поэтому если в зомби попадает, к примеру, охотник или солдат, то стрелять он хуже не станет. И по следам ходить, и под пулями пригибаться. Если, конечно, пока человеком был, все это у него было до автоматизма доведено. Он встрепенулся. В общем, об этом вам потом еще расскажут, когда будете в желтую зону допуск получать. А теперь вернемся к теме нашего занятия. Итак, что делать, если вы не заметили аномалию, мы разобрались. Теперь рассмотрим второй тип встречи с аномалией. Это когда вы ее обнаружили раньше, чем она вас. Главное правило выживания в ареале очень метко сформулировал один наш легендарный сотрудник, носящий радиопозывной «Болт». Оно гласит, если вам хоть на секунду показалось, что что-то не так, значит, что-то не так. Иными словами, аномалию очень редко можно увидеть глазами. Если хочешь выжить, придется научиться их чувствовать. Часто сталкера, то есть я хотел сказать поисковика, спасает интуиция, шестое чувство. Он коротко хихикнул. Не путайте с метом шестое чувство. Эта штука иногда бывает очень полезной, но может сыграть с вами злую шутку. Впрочем, ее еще надо найти. Что такое метом? Не понял Березов. Ну, немного смутился раз. Я думал, что это все знают. Меты — это метаморфиты, артефакты из реала. Ученые считают, что некоторые земные минералы и металлы под действием излучения ареала и его аномалий подвергаются необъяснимым метаморфозам, то есть метаморфируют. В результате такие артефакты получили название метаморфиты, но мы называем их просто меты, так покороче. «А разве найденные на территории ареала артефакты не подлежат обязательной сдаче?» — ехидно поинтересовался лейтенант. «Утаивание объектов, приравненных к категории государственного стратегического ресурса, карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет». «Да-да, конечно, их надо сдавать», — нарочит серьезно закивал раз. «Но если вам попался метаморфит во время поиска, то до выхода из зоны вы можете им пользоваться. Это не запрещено. Кроме того, некоторые меты облегчают нам выполнение задач в поиске. Их можно получить в отделе снабжения по специальной заявке, подписанной начальником ОФЗ или его заместителем. Эти артефакты уже учтены, занесены на баланс и имеют инвентарный номер. Их положено сдавать после каждого поиска. Впрочем, — он насмешливо пожал плечами, — ничего серьезного все равно не выдадут, так что можно не тратить время на возню с бумажками». «И как же интуиция поможет нам уберечься от аномалии?» Лейтенант продолжал издеваться над Расом, словно был старше его не на пару лет, но на пару десятков. Иван отметил, что никто из присутствующих ни разу не подал и вида, что его выпендреж уже порядком действует на нервы. Наверняка все, кроме Березова, знали о нем гораздо больше и предпочитали не связываться. «Ну что ж, пусть хорохорится. Время покажет, кто есть кто. Поживем, увидим».